Глава 33. Евгения. Я даже опомниться не успела, как мы с Алмазовым оказались в его подъезде. Дверцы лифта медленно раскрылись, и мы вошли внутрь. На мгновение наши взгляды встретились. В его глазах мерцало желание, и у меня внутри что-то перевернулось. Его рука, будто невзначай, коснулась моей спины, и по телу пронесся разряд тока. Наши глаза встретились. Слишком откровенные взгляды, новые прикосновения. Увы, лифт слишком быстро довез нас до нужного этажа и вытолкнул на лестничную клетку. Достав ключи, Алмазов быстро повернул замок на двери. Я коснулась пальцами выбоин в районе замка. «А что с замком?» «Не пугайся, дверь взломали и еще не успели заменить». «Тебя пытались обокрасть?» Испугалась я. Он усмехнулся. «Можно и так сказать. Твой бывший муж решил уничтожить все мои костюмы, чтобы я не попал на корпоратив». «Серьезно? Стас испортил твои костюмы?» Алмазов помог мне снять пальто. «Да не проблема, Жень», — отмахнулся он, вешая пальто в шкаф. «Он больше у нас не работает. Как только вырвусь в торговый центр, куплю себе новые». «Проходи на кухню. Там вроде поуютнее. Сейчас все будет. И коньяк, и закуска». «Но надо здесь убрать. Не обращай внимания на погром. Просто закрой глаза и пройди на кухню. Там все в порядке». Он подошел ко мне сзади и уверенно накрыл мои глаза ладонями. «Что ж, ты хозяин, тебе виднее», — улыбнулась я. Подталкивая меня вперед, Алмазов продолжал держать свои ладони на моих глазах. Вскоре мы остановились. Его руки опустились на мою талию, а губы опалили ложбинку у основания шеи откровенным поцелуем. Я медленно открыла глаза. А кухня действительно была очень даже ничего. Просторная, из темного дерева. Все, как я люблю. «А тут и правда хорошо», — шепнула мечтательно. «Сейчас будет кофе и коньяк. Один момент». Выпустив меня из объятий, он открыл шкафчик. Я улыбнулась. «Не надо кофе. Лучше поцелуй меня». Алмазов на миг замер, а потом отставил банку кофе в сторону и повернулся ко мне. «Ты сама попросила». Опалив мои губы полным вожделения взглядом, шепнул он и резко привлек меня к себе. «Да, попросила». Медленно расстегивая пуговицы на его малиновой рубашке, шепнула в ответ. Коснулась губами его губ и осторожно выдохнула. Он не заставил себя ждать. Уверенно впился губами в мои губы, и я инстинктивно подалась ему навстречу. Поглаживая его крепкие плечи, я постепенно освобождала их от рубашки. Мое сердце стучало, как бешеное. Тело предательски желало его ласки, и я медленно таяла в его объятиях. «Я хочу тебя», — шепнул он. Запустив пальцы в мои непослушные волосы, он прижал меня к своему сильному телу, и я отчего-то задрожала. Его руки скользили по спине и плечам, обжигали прикосновениями и заставляли кожу покрываться предательскими мурашками предвкушения. Позабыв обо всем на свете, я медленно таяла. Вдыхая терпкий, едва ощутимый сладковатый аромат мужских духов вперемешку с запахом его кожи, я чувствовала, как меня переполняет желание. Его губы жадно искали мои, жалили поцелуями, и я едва успевала дышать. Он прижимал меня к себе все сильнее, и это безумно заводило, заставляя низ живота скручиваться в тугую пружину. Его губы скользили по моей шее, прокладывая дорожку поцелуев. Руки гладили спину и бедра, бессовестно забирались под шелковую ткань моей блузки, поглаживали нежную кожу, и я с тихими стонами подавалась ему навстречу. Позабыв о царящем вокруг беспорядке, мы делали то, что хотелось, не чувствуя смятения. Было только желание, дерзкое, будоражащее. Оно стремилось реализоваться как можно скорее. Я даже не уловила, как мы оказались в спальне. Он нависал надо мной, осыпал поцелуями мое тело, а я принимала его ласки. Мы будто стали единым целым. Его порывистые движения во мне заставляли меня парить в ярких ощущениях. Охваченная вожделением, я плавилась в его жарких объятиях. Где-то глубоко внутри мелькнуло едва ощутимое осознание, что так и должно быть, когда женщина выбирает мужчину. Меня всю сотрясало, сознание терялось. Разрядка накрыла с головой, и я, вскрикнув, обмякла под ним, не имея сил пошевелиться. Потом я тихо лежала в его объятиях, в полумраке спальни, и растворялась в блаженстве, которое дарили его прикосновения. «Так что, кофе?» — целуя меня в шею, хрипловато поинтересовался Алмазов. Я улыбнулась, игриво провела пальцами по его колючей щеке. «Нет, пожалуй, поздно уже для кофе. Коньяк? Сельдь под шубой? Оливье?» «Нет, тогда секс?» Он перехватил мое запястье и обжег его легким поцелуем. «У нас же служебный роман, а значит...» Не договорив, он подтолкнул меня на спину и ловко завел мои руки над головой. Зажав их крепкой ладонью, коснулся губами моих губ. Всхлипнув, я подалась ему навстречу. Резкий рывок, и он заполнил меня собой без остатка. Я выгнулась, впилась пальцами в его плечи. Дыхание сбилось. Он двигался во мне рывками, глубоко и страстно, а я стонала от наслаждения. Страсть и возбуждение охватили каждую клеточку моего организма. По телу прокатились волны блаженства. Наслаждение сотрясало меня снова и снова. Я и представить себе не могла, что секс может дарить такие яркие ощущения. Нет, в моей жизни никогда не было ничего подобного. С Алмазовым все было в новинку. Но как же быстро летели вперед стрелки часов, и как же нехотя я выбиралась из его объятий. «Прости, мне надо бежать». Коснувшись его колючей скулы ладонью, вздохнула я и потянулась за своей блузкой. Он помрачнел. «Жаль. Ничего не поделаешь. Нянькам моей дочери пора домой. Я провожу тебя. Это не обязательно. Я вызову такси». Алмазов решительно взглянул на меня и взял одежду. «Обязательно, Жень. Кстати, завтра мы идем на елку. Не забыла?» «Ты хоть билеты покажи», — спохватилась я и почему-то рассмеялась. «Точно, билеты». Билеты нашлись в прихожей на комоде. Они тихо лежали и ждали своего часа. Алмазов заказал такси и помог мне надеть пальто. «Значит, завтра на елку?» Я улыбнулась. «Когда в наличии имеется ребенок, таких походов не избежать. 100 лет не видел Деда Мороза и Снегурочку из сказки. Вот и увидишь». Такси приехало быстро. Подавив короткий вздох, я взяла сумочку, и мы вместе вышли из квартиры. Устроившись на заднем сиденье, мы всю дорогу бессовестно целовались. Нас накрыло необъяснимым и неконтролируемым влечением, и мы никак не могли заставить себя остановиться. Вот и подъезд. Такси плавно притормозило у тротуара. Алмазов вышел за мной следом. У двери привлек меня к себе, поцеловал еще раз. «Завтра созвонимся?» «Созвонимся. До встречи. До завтра». Я потянулась к нему и осторожно поцеловала его в губы. Подмигнув мне на прощание, босс засунул руки в карманы джинсов и двинулся к лифту. Вздохнув с сожалением, я достала ключи и открыла дверь. «Ничего не поделаешь. Надо отпустить нянек Малинки домой». Thank you.